А начало труднее всего. Теперь мы немного знакомы. И знакомство это основано на пикантной встрече. С меня довольно. Пока. Вы не останетесь здесь больше часу, а часа через два я буду знать, кто вы, иначе для чего же существуют домовые книги. Девятого. Разве я ослеп? Внутреннее око души моей потеряло свою силу? Я видел ее, образ ее сверкнул передо мной, как метеор, и исчез. Все силы души моей сомкнулись в страстном напряжении, но они бессильны вновь вызвать этот дивный образ. Если когда-нибудь я встречу ее, мой глаз найдет ее и среди тысяч. Но теперь она исчезла, и мой внутренний взор напрасно стремится догнать ее своим пламенным желанием. Я гулял, не обращая ни малейшего внимания на окружающее, но мой зоркий глаз не пропускал ничего. Вдруг взор мой упал на нее. Он впился в нее, остановился неподвижно, не повинуясь больше воле своего господина. Напрасно хотел я заставить его рассмотреть чудное явление. Он смотрел и не видел ничего. Как фехтовальщик, бросившийся вперед с поднятым оружием и окаменевший в этом положении, взор мой замер на одной точке. Я не мог ни опустить, ни поднять, ни обратить его вовнутрь. Я не видел ничего, потому что слишком пристально смотрел. Единственное воспоминание, унесенное моим взором, — ее голубая накидка. Вот что называется поймать облако вместо Юноны. Она ускользнула от меня, как Иосиф, от жены Потифара, оставляя мне лишь накидку. С ней шла какая-то старуха, вероятно, ее мать. Эту старуху я могу описать с головы до пят, хотя вовсе не смотрел на нее, а лишь случайно скользнул по ней взглядом. Так всегда бывает. Девушка произвела на меня сильное впечатление, и я забыл ее. Старуха ни малейшего. Ее я помню. Одиннадцатого. Душа моя все бьется в той же путанице противоречий. Я хорошо знаю, что я видел, но знаю также, что я забыл виденное. Остаток воспоминаний не служит для меня отрадой, а лишь воспламеняет жгучую боль желания. Мое сердце, моя душа требует этого образа, требует с таким необузданно страстным порывом. Точно вся моя жизнь поставлена тут на карту. Но он не является. Я готов вырвать свои глаза за их забывчивость. Лишь в те минуты, когда в обессиленной страстным возбуждением душе воцаряется, наконец, тишина, воспоминания и воображение набрасывают мне какие-то едва уловимые очертания, но они не воплощаются в образ. Они бледнеют и расплываются, едва я захочу перенести их на фон действительности. Они, как узор тончайшей ткани, более светлый, чем фон, невидимы отдельно. Для этого они слишком эфирны и светлы. Странное вообще душевное состояние я переживаю. Но в то же время и приятное. Оно приятное само по себе, и потому что дает мне радостную уверенность в том, что я еще сохранил свежесть и молодость души и сердца. Последнее меня убеждает также и то, что я всегда ищу свою добычу среди молодых девушек, а не женщин. Замужней женщине меньше естественной непосредственности, больше кокетства. Отношения к ней не прекрасны, не интересны, а лишь пикантны. Пикантность же, как известно, всегда последний ресурс. Да не думал я, что вновь буду переживать первую любовь девственно нетронутого сердца, вновь утопать в море сладких восторгов и поэтических грез этой любви.